Зрители вновь аплодировали. «А теперь, господа, на охоту! И помните, что первый, кто найдет труп вора, получит приз 100 дукатов! Я нагоню вас через несколько минут. Веселье только начинается!» Гомонящая многоцветная толпа чудовищ покинула стену. «Как вам представление, Вандермайн?» — спросил Маркграф, и в его голосе больше не было напускной радости и веселья. «Не в моем вкусе». «Вы неплохо выглядите для заключенного. Придворные советуют сократить ваш рацион, но я понимаю, что это бесполезно. Вас, стражей, плохой кормежкой не сломить. Вы еще не надумали стать моим слугой?» «Не надумал». «Как жаль. Я пригласил вас для того, чтобы продемонстрировать вам мою новую игрушку в действии и сказать, что когда в следующий раз у меня возникнет желание вас увидеть, а вы ответите мне отказом, впрощу я посажу вашего друга. Слышал, что стражи не любят, когда умирают другие стражи. Подумайте об этом на досуге». На этот раз меня поколотили не так сильно, и я не валялся на матрасе без всякой надежды быстро прийти в себя. Возможно, и вовсе оставили бы в покое, если бы я не сломал челюсть пятому, когда тот стал пихать меня кулаком в спину, подталкивая на ступеньках. После того, как они дотащили меня до камеры, пришел личный лекарь Маркграфа, молчаливый пожилой человек с холодными глазами. Он смазал мои ссадины какой-то едкой пахучей дрянью и зашил рассечение на моем темени. Работал лекарь споро и быстро, за все время не сказав мне ни слова. Когда он ушел, я пересказал увиденное Карлу, догадываясь, что слушает меня не только он. Вечером явилась душа Маркграфини и прошипела: «Тебе следует учесть, что мой сынок всегда сдерживает свои обещания. 8 лет он поклялся придушить меня при случае, и, как видишь, это произошло. Так что думай быстрее, страж». «Не вижу причин для твоего веселья», — сказал я ей. «Ты здесь такая же пленница, как и мы». «Есть разница», — глаза окулы мигнули алым. «Я могу выпить ваши душонки, а вы мою нет». «Тебя держит в застенках собственный сын». Ее когти с силой ударили по решетке, так что молитвы Изольды и вопли Мануэля достигли заоблачных высот, отражаясь от низкого потолка многократным эхом. И без того злобное лицо стало еще злее. «Убью тебя с огромным удовольствием!» — прошипела она, прежде чем убраться во свояси. Я послал ее к черту и завалился на кровать, но сон не приходил ко мне много часов. «Эй, сукины дети, куда вы ее ведете?» Крик Карла заставил меня подскочить на кровати. Темные силуэты стражников маячили в коридоре. Еще толком не проснувшись, я бросился к решетке и увидел, как мимо ведут поседевшую, сильно постаревшую и сгорбленную Надин. Она бросила на меня взгляд, который говорил, чтобы я не совершал глупостей и не пытался ее спасти. Но я плевать хотел на ее просьбы. Надин была стражем, и этого для меня было совершенно достаточно. Я распахнул дверь, что из сил ударив ею по лицу одного из арбалетчиков, нырнул вниз, пропуская над плечом выпущенный болт с большим круглым шаром вместо острия. Карл уже вылетел следом за мной, смело бросившись на ближайшего стражника. Мы продержались ровно 10 секунд, успев сломать 2 носа, 1 запястье и получить в грудь и живот по болту. Арбалеты, несмотря на свою миниатюрность, били замечательно, и останавливающие болты оказались очень эффективны, словно огрели дубинкой. Уцелевшие из караула поработали ногами, впрочем, без особого энтузиазма. Им хотелось убраться подальше от хихикающего возле решетки окула. Меня впихнули обратно в камеру, осыпав ругательствами и угрозами. Я рухнул на солому, вскочил, бросился обратно. Лишь для того, чтобы в последний раз увидеть Надин. Назад она не вернулась.